43. Мужичок молоденький, мальчик хамоватый, со школьными фокусами, на работе не бывший, в рядах не служивший, знающий, что такое параметры и почем цвета его на рынке. Пришел в роддом, где у него сегодня ночью родился сын, 3 кило 400. Жена, одногодок, чистота, любимица, и в институт поступила. Ну ладно. Приехал в роддом, а там мужички и тещи. Записки, как на свидании, передачи, как в заключении, цветы, как артисты ждут, а килограммы выкликают, как не то на чемпионате, не то в магазине. Духами пахнет, медициной и выпивкой. Великая лотерея судьбы и тихая биржа. А ну еще раз. Посеян человек в земную грядку, и капля жизни его летит в космосе для неведомых и невероятных дел. Но жена моего правнука была так хороша для земной программы жизни, что казалось, она и для космической в самый раз. Так хороша была жена моего правнука, что ни убавить, ни прибавить, жизнь несла ее как драгоценность, и зло не покушалось на нее. Всем, чем можно наградить, природа ее наградила. Все, чего надо добиться, она добивалась по своему сезону. Природа наградила ее рождением от здоровых родителей, которые сошлись в дни мира и личной сытости, и зачатие не было омрачено ни истерикой хмеля, ни равнодушием расчета. Тело ее росло на спокойной пище, а чувства формировались музыкальными упражнениями. Все остальное шлифовалось обычной жизнью, и в каждый сезон она входила как его наилучший и неоспоримый образец — ребенка, девочки, подростка, девушки и женщины. Про таких говорят «красавица», но и в это не верилось. В красавице есть свернутая трагедия. В окне роддома с верхнего этажа над лоджией и мужчинами свисала голубая сосулька. Значит, окна выходят на теневую сторону, а на дворе — март. Итак, пришел мужичок в роддом, отдал апельсины и записку, высвободился из объятий тещи и стал ждать ответа, который не замедлил. Его поманила голубоватая медицинская сестричка и, отведя в сторону, рассказала, что жена его отказывается кормить новорожденного сына, поскольку боится испортить грудь. Вот какие дела. Квартира еще дожидалась мебели, но газ, вода, лифт их будущей квартиры уже фурыкали, а по белому кафелю ванной ползли крокодилы и бармалеи. На всех этажах глухо топали жильцы, торопились выгружать лифт, как будто бежали толстые лошади. Мой правнук лежал на матрасе, переоборудованном под тахту, и вспоминал, что означает сон, если снились толстые лошади. Он подскочил, как укушенный, и вспомнил, что в 5 утра ему по телефону крикнули, что у него сын родился. Схлопывались черные дыры. Пульсировало солнце. На земле циклоны вытесняли антициклоны, и наоборот. Барыги торговали оружием, запугивая население, которому все меньше хотелось его покупать. А у моего правнука сын родился. И что поскольку молодая мать кормить сына отказывается, чтобы не испортить грудь, то выход один. В палате лежит мать-одиночка такого же возраста, как его жена, но родившая по глупости невесть от кого, и у нее молока много, и согласна кормить его сына. То ему следует приносить этой дурочке калорийное питание, поскольку ей передач дожидаться не от кого. Жена его молодая была рождена по справочнику, воспитана по учебнику, обучена жить по разумным инструкциям. Она была что надо, и без этих, знаете ли. Без чего? Ну, без этих. Как их? Без сантиментов. Ну что вам еще надо? Красавица, разумная, здоровенькая, нешумная. Картинка девочка. Знает зарубежные языки, брак ранний, муж молоденький, ребенок здоровенький. И хорошо, что все случилось пораньше, чтобы, может, еще и второго успеть родить и остаться юной. В 60-е годы главное — остаться юной. Все, что не юное, не способно к развитию. И ужасно. И хватит об этом. Ни один специалист не возразит. Ни один журнал здоровья. Нас хотят поделить на специалистов и рассовать в папки. И уже дошло, что куда ни ткнись, не твоего ума дело, пока справку об окончании не предъявил. Ты специалист по правому уху, а я специалист по левому. Каждый лечит свое ухо. У тебя свой хутор, у меня свой хутор. Ну, Зотовым это не подходит. Говори им, не говори, толкуй, не толкуй. А Зотовы всюду лезут и обо всем думают настырно. И когда они слышат, что «нас губит дилетантство», то спрашивают, а откуда они берутся, дилетанты, если специалисты на всех хуторах притаились, и из каждого уха торчит, левое или правое.